Бета-дракона. Кейт Лансинг оглядывал причальный отсек странного чужого звездолета. Как и внешняя поверхность корабля, его стены были абсолютно гладкие и лишены каких-либо деталей. Ни швы, ни стыковочные узлы не нарушали ровного свечения шести граней куба. Когда была открыта стягивающая сеть, пресса с удовольствием вновь и вновь повторяла изречение, приписываемое жившему 100 лет назад шри-ланкийскому писателю Артуру Кларку: «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Стяжки и были магией, как был ею и этот странный и прекрасный звездолет, что двигался, пренебрегая законами Ньютона. Кейт глубоко вздохнул. Он знал, что сейчас должно произойти, чувствовал каким-то шестым чувством. Сейчас он встретится со строителями стягивающей сети. Линия полета челнока через причальный отсек постепенно отклонилась к низу, и вскоре он мягко опустился на нижнюю его плоскость. Кейт почувствовал, как возвращается вес, гравитация медленно усиливалась, и он опустился на пол. Тяжесть увеличивалась и после этого достигла стандартного уровня, принятого на борту Старплекса, и продолжила расти. Кейт ощутил приступ паники, боясь, что в конечном итоге его раздавит как медузу. Однако вскоре увеличение тяжести прекратилось, и Кейт осознал, что теперь она находится на уровне, который он поддерживал у себя в каюте, на 9% больше, чем общий для всего Содружества стандарт, и в точности равной силе тяжести на Земле на уровне моря. А потом внезапно все вокруг стало вдруг знакомым, стало землей. Опушка смешанного леса, клены и ели поднимаются к небу того оттенка голубого цвета, какого не было ни на одной планете, где ему довелось побывать. Солнечный свет в точности того цвета, что дает солнце, и антиностальгические лампы, что Риса установила в их квартире на Старплексе. По правую руку — озеро, покрытое листьями лилии и заросшее по краям камышом. Над головой характерная перевернутая V птичьей стаи, да это же канадские гуси, и рассеивая последние сомнения, бледный серпик растущей луны с морем спокойствия и круглым пятном моря кризисов у края. Иллюзия, конечно же, виртуальная реальность, чтобы он чувствовал себя как дома. Возможно, они читают его мысли или же уже вступали в контакт с другими землянами. На челноке был установлен только самый базовый набор сенсоров, однако было ясно, что воздух в причальном отсеке есть. Кейт слышал: «Боже, стрекот сверчков, кваканье лягушки-быка и, да, пронзительный крик Гагары!» Все это доносилось снаружи, сквозь корпус челнока. Конечно, взять пробу воздуха нечем, но ведь не может быть, чтобы они правильно воспроизвели такие мелкие детали и при этом напортачили с составом пригодной для дыхания человека атмосферы. И все же он медлил. Поездка на Тау-Кита предполагалась совершенно рутинной. Перед отлетом Кейт не позаботился даже проверить, есть ли в аварийном комплекте челнока скафандр. Однако это было несомненным приглашением. Приглашением к первому контакту. А первый контакт — это как раз то, ради чего создавали Старплекс. Кейт набрал на консоли комбинацию, снимающую блокировку входного шлюза, в то время, когда челнок не пристыкован к кольцу доступа. Стеклосталевая панель скользнула вверх на крышу челнока. Кейт сделал осторожный вдох и чихнул. «Черт возьми», — подумал он, — «пыльца амброзии. Эти ребята действительно знают свое дело». Он снова принюхался и ощутил весь набор запахов, какой ощутил бы, если бы и правда очутился сейчас на земле. Запахи полевых цветов, травы, влажной древесины, смешанные с тысячей других. Кейт вышел наружу. Они подумали обо всем. Идеальная реконструкция. Надо же, ноги даже оставляют следы на мягкой почве, эффект, на котором спотыкается большинство систем виртуальной реальности. Сквозь подошву башмаков он ощущал текстуру почвы, чувствовал, как она подается под каждым его шагом, как пружинит под его весом сминаемая трава, как упирается в подошву твердый камешек. Все было до того реально, что... Да виртуальность ли это? Может быть, его перенесли на Землю? Создатели стяжек должны знать, как преодолевать бездны пространства в мгновение ока. Может быть, это и есть реальность, а он оказался дома? Но внутри причального отсека не было второй стяжки, и пурпурных вспышек излучения Седерстрёма он не заметил. И кроме того, где на Земле сейчас найдешь такое нетронутое дикое место? Кейт взглянул на небо в поисках инверсионного следа самолета или орбитального челнока. И все же... Раз он чихнул, значит, они либо на самом деле синтезировали молекулы аллергенов, либо очень тонко манипулировали его сознанием. Внезапно Кейт почувствовал, как у него перехватило горло. Зоопарк! Это же поганый зоопарк, и он в нем теперь экспонат. Его захватили, взяли в плен. Кейт резко развернулся, готовый броситься назад к челноку, и увидел стеклянного человека. «Привет, Кейт», — сказал человек. Все его тело было прозрачно, словно сделанное из текучего хрусталя, меняющего форму в соответствии с его движениями. Прозрачная фигура была едва заметно окрашена в легчайший оттенок аквамарина. Несколько секунд Кейт молчал, биение сердца заглушало все остальные звуки. Наконец спросил: «Вы меня знаете?» «Вроде того», — ответил стеклянный человек. Он говорил низким мужским голосом. Его тело, хотя и явно гуманоидное, выглядело стилизованным, словно манекен в модном магазине. Голова, лишенная особенностей яйцевидная форма, сходящаяся в острый подбородок. Грудь и живот плоские, руки и ноги, хотя и правильных пропорций, гладкие, без видимой мускулатуры. Между ног имелся прозрачный половой орган, такой же упрощенный и стилизованный, как и все остальное. Кейт какое-то время пялился на стеклянного человека, гадая, что будет дальше. В конце концов, пытаясь прояснить свое положение, он сказал: «Я хочу уйти». «Без проблем», — ответил стеклянный человек, разведя руками. «В любое время, когда пожелаешь. Твой челнок ждет тебя». На гладкой овальной голове не было никаких признаков речевого отверстия, но уши Кейта свидетельствовали, что звук исходит именно из нее. «Это зоопарк?» — спросил Кейт. «Что это был за звук? Хрустальный смешок?» «Нет». «И я не пленник?» «Снова этот звук?» «Нет». «Ты... ведь есть такое слово «гость»?» «Да, ты мой гость». «Откуда вы знаете английский?» «На самом деле, не знаю. Мой счислитель переводит мои слова для тебя. Это вы создали стяжки?» «Создали что?» «Стяжки. Межзвездные переходы, звездные врата, порталы, как вы их называете?» «Стяжки», — повторил стеклянный человек, кивая. «Удачное название. Да, это мы их создали». Кейт ощутил, как участился пульс. «Чего вы хотите от меня?» «Снова звук стеклянных колокольцев». «Расслабься, Кейт. Никто не желает тебе вреда. У вас ведь есть какие-то стандартные слова, которые ты должен произнести в ситуации первого контакта? Или она еще не наступила?» «Не наступила?» «Да», — Кейт с трудом сглотнул. «Я, Ж.К. Лансинг, директор Старплекса, дружески приветствую вас от имени Содружества планет Мирного сообщества четырех разумных рас с трех миров». «О, уже лучше. Благодарю». Кейт отчаянно пытался уложить все это в голове. Прозрачного гуманоида, имитацию леса, прекрасный звездолет, перехват челнока. «И все же я хотел бы знать, чего вы от меня хотите», — сказал он наконец. Стеклянный человек склонил свою яйцевидную голову без лица Кейту. «Возможно, это прозвучит мелодраматично, но на карту поставлена судьба Вселенной». Кейт моргнул. «Но даже более того», — продолжал стеклянный человек, — «мне нужно задать тебе несколько вопросов. Потому что, видишь ли, Кейт Лансинг, в твоих руках ключи не только от грядущего, но и от прошлого».